Глава 19. Станислав. Все, что происходило между нами, напоминало телевизионный сериал. Но, к сожалению, его режиссером был не я. Нет, я выступал на этой арене в роли злодея и, увы, ничего не мог с собой поделать. При виде Насти у меня сносило крышу. Срывало все тормоза. Я ощущал ее запах и только от него начинал сходить с ума. Хотелось сжать. Стиснуть ее в объятиях и никуда не отпускать. Да какого хрена? Хотелось забросить ее на плечо и отшлепать ее хорошенькую задницу, а потом увести, скрыть ото всех и не выпускать, пока не вспомнит. Пока не вспомнит меня. «Оль, у меня к тебе дело на штуку баксов», — проговорил тихо, пока девушка прицеливалась кием, намереваясь проделать дырку в сукне. «Я с тобой и бесплатно пересплю», — усмехнулась она, выпячивая задницу. «Не со мной. И не переспать, а предложить». Этот Алёша так и не вернулся. А я уже 500 раз пожалел о том, что натворил. Оставалось надеяться, что этот идиот послал Олю, а сам остался с Настей. Он говорил, что она плохо себя чувствует, а я уже с трудом контролировал свои порывы. Желал убедиться, что с ней все хорошо, но не мог просто взять и пойти. И так уже дел наворотил. Когда Настя появилась у бассейна одна, да еще и явно собирающаяся в путь, я застонал. Окликал ее, пытаясь догнать, остановить. Но она была неумолима. Собственно, даже не ожидал такого поворота событий. «Ну ты и мудила!» Алеша подскочил, попытался скинуть с себя хохочущую девушку, но лишь больше запутался в одеяле. Оглянувшись, хотел увести Стасю. Самое время эгоистично подставить свою грудь под девичьи слезы. А там и до разговора недалеко. Но ее сгорбленная фигурка уже мелькнула в конце коридора. Натянув футболки и кроссовки, схватил сумку и ринулся вниз. Еле успел захлопнуть перед ней дверцу авто. Шустрая девчонка. «Это я подослал Олю. Хочешь злиться? Ударь меня, но ты никуда не поедешь». Тяжело признаваться в собственной глупости, но лучше пусть всю ночь ненавидит и ревет, чем сейчас в таком состоянии сядет за руль. «А его член в нее ты тоже собственноручно засунул?» С силой оттолкнув меня, она юрко залезла в автомобиль и заблокировала двери. Пытался открыть чертову дверцу, но она не поддавалась. Виск шин... Рокот мотора и тачка, подпрыгивая на ухабах, уже несется за ворота, не оставляя мне ни единого шанса. Я злился на нее. Злился, когда разгонял арендованное авто до немыслимой скорости. Бесился, когда обгонял девчонку и разворачивался прямо на дороге. Ненавидел ее, когда ехал задним ходом, не давая себя обогнать, не давая прибавить скорости этой самоубийце. Смотрел на нее. Прямо в глаза, желая показать, что не отступлюсь, но в одну секунду все изменилось. Я увидел на ее лице узнавание. Она узнала меня совершенно точно и резко ударила по тормозам, оглушая визгом шин. Автомобиль вынесла за трассу. Ни хрена. Я не испугался, нет. Просто чуть не обделался прямо в штаны и нахуй не разъебошил встречную тачку. Остановившись, даже не помнил, как выбежал. Дверцы авто по-прежнему заблокированы, а она смотрит на меня, как на привидение. Не чувствовал боли, разбивая стекло. Злость, ненависть, страх. Эмоции выходили с каждым ударом, выплескиваясь с каждой каплей крови. Забравшись в авто, схватил ее за плечи. Хотел понять, в порядке ли она, да только все еще был зол. «Какого хрена ты творишь? Какого хрена, я спрашиваю?» «Я тебя знаю», – прошептала она, а огромные синие глаза были наполнены неподдельным ужасом. «Я тебя знала». Не сопротивлялась, когда крепко прижал к себе. Зацеловывал ее лицо, не желая останавливаться, не собираясь искать чертов контроль, который, похоже, уже просрал, когда вновь встретился с ней. Даже когда нес на руках в свою машину, лишь теснее прижалась ко мне. Она была ошарашена, а я просто не знал, как себя вести и что говорить. аккуратно усадив ее на сиденье, вернулся за ее вещами. Когда положил сумки назад, Настя уже спала, а я был этому чертовски рад. Оказалось, что я, именно я еще не готов к этому разговору. Готов был всю ночь кататься по столице, лишь бы не будить ее, лишь бы не видеть испуганных синих глаз. Однако нам обоим требовался отдых. Остановившись у отеля, взял документы и еще раз проверил, не проснулась ли она. Настя спала и совершенно не реагировала на то, как хлопнула дверца, когда я выходил. На ресепшене мою бронь отыскали быстро. Но я все равно нервничал, постоянно оборачивался на стеклянные двери. «Возьмите, пожалуйста, ключ». Мужчина подал пластиковую карту, и я тут же ринулся к дверям. Да только поздно. Ни Насти, ни ее вещей в машине уже не было, а под дворником, покачиваемый ветром, лежал клочок бумаги. «Не ищи меня, если ты не самоубийца», гласила надпись, выведенная размашистым почерком. Со злостью скомкав бумагу, хотел выкинуть ее в урну, но не стал. Не знаю, зачем убрал в карман. На память? Не смешите мои яйца. Не знаю. Собирался как следует отоспаться и с утра пораньше навестить родителей. А потом можно и к Насте. В конце концов, самоубийца прекрасно знал, где находится офис «Драгстрой».